Больно, да, боль означает, что кости еще не восстановились. Будь послушен и отдыхай. Юй Сяокао легонько толкнула его в грудь. Она сердито посмотрела на него, когда увидела, что на его лице появилось болезненное выражение. Юй Хан посмотрел на спину Сяокао, которая пошла открывать дверь, и пробормотала. «Маленький Стюарт, не могу поверить, что ты действительно это сделаешь. Один Чжубацзе, один из главных героев в путешествии на Запад, который имеет свиньи подобные характеристики». Глава 130. Посетители. Старший дядя по материнской линии, второй дядя по материнской линии, старшая тетя по материнской линии, третий дядя. «Почему вы здесь, ребята?» Юй Сяокао отперла щеколду, открыла дверь и увидела, что перед ней стоят несколько человек. Она не могла не вскрикнуть от удивления. Третий дядя Сяокао, Юй Цзян, заглянул во двор и улыбнулся. «Я слышал от второго брата, что ты сегодня одна дома собираешь овощи. Там должно быть много работы, верно? Твой старший двоюродный дедушка велел мне прийти и помочь тебе. Я справлюсь». Тетя Чжоу и две старшие сестры подошли помочь. «Есть еще тетя Цань». Сяокао быстро вывела их во двор. Волосы старшего по материнской линии дяди Люпия были мокрыми то ли от утренней росы, то ли от пота. С улыбкой на простом и честном лице он громко сказал: «Сяокао, твой отец ходил в поле, давайте быстро пойдем и поможем им». Видя, что они не нуждаются в его помощи дома, Юй Цзян повернулся к двум дядям Сяокао по материнской линии и сказал: «Знают ли два старших брата дорогу к полям? Я тоже пришел помочь. Поскольку дома особо нечем помочь, я пойду и помогу вскопать землю. Идемте, ребята, я вас отвезу». Сяокао наконец поняла причину визита своих дядей. Она была тронута их намерением и сказала: «Старший дядя, второй дядя, у вас, ребята, гораздо больше земли дома. Сейчас все заняты весенней вспашкой. Если вы, ребята, приехали сюда, смогут ли дедушка и остальная семья справиться со всей работой?» Старшая тетя по материнской линии погладила светлое, нежное лицо Сяокао и вытерла грязь с ее подбородка. Она улыбнулась и сказала: «Твой дед по материнской линии беспокоится о весенней пахоте твоей семьи. Он сказал, что у твоего отца не очень ловкая нога и Сяоша ранен. Итак, поскольку у вашей семьи меньше земли, мы должны сначала помочь вспахать и засеять поля вашей семьи». Юй Цзян тоже улыбнулся и сказал: «Наша семья тоже так подумала. Много рук делают легкую работу. С нашей помощью вам потребуется меньше половины дня, чтобы распахать три участка вашей семьи». «О, почему сегодня так оживленно?» Цань Сядуа подвел экипаж и рысцой подъехал. Издалека он увидел несколько человек, стоящих перед старой резиденцией семьи Юй. Он испугался, что что-то случилось, поэтому ускорил карету и быстро помчался туда. «Старший брат Сядуа, ты сегодня пришел довольно рано. Мы еще даже не закончили собирать овощи. Ты можешь посидеть во дворе, выпить глоток воды и немного отдохнуть». Юй Сяокао заметила, что обычно он приходит с Сяоси семьей Я, поэтому она оглянулась. И действительно, приближалась конная карета семьи Я. Цань Сядуа горько рассмеялся и сказал: «Мисс Юй, наш молодой босс относится к тебе как к своей младшей сестре. Так как же этот ничтожный человек может позволить тебе называть меня старшим братом? Пожалуйста, зови меня просто Сядуа. Ты – это ты, а он – это он. Наши отношения не мешают друг другу». Юй Сяокао искренне улыбнулась. Люпей посмотрел на небо, а затем сказал жене: «Тебе не нужно идти в поля. Оставайся здесь, чтобы помочь собрать овощи и с приготовлением пищи. Сяокао, мы сначала пойдем на поля. Старший дядя, второй дядя, вы, ребята, примчались так издалека. Выпейте воды и отдохните немного». Семья ее бабушки по материнской линии жила в деревне Сишань. По дороге им нужно было пересечь большую гору. Видя, что у дядюшек брюки мокрые от утренней росы, она поняла, что они выехали еще до рассвета. «Не надо. Сначала мы пойдем пахать поля». Второй дядя по материнской линии Лю Хань отличался более спокойным характером и почти не разговаривал. Видя, что она не может заставить их остаться, Сяокао достала из кухни мешки с водой и наполнила их разбавленной водой из мистического камня. Затем она попросила своих дядей взять с собой мешки с водой. Питье воды из мистического камня не только утолит их жажду, но и избавит от усталости. Под предводительством Юй Цзяна ее дяди по материнской линии отправились в поле. Карета Сяоси тоже подъехала к подъезду и начала выгружать бамбуковые корзины. Бамбуковые корзины, используемые для упаковки овощей, были сделаны Юй Хаем. Каждый день им требовалось большое количество корзин, поэтому, Когда он был свободен ночью, он рубил бамбук и плел корзины. «Мисс Сиакао, начиная с сегодняшнего дня, нам нужно удвоить количество овощей. Друг нашего старого хозяина обедал в нашем поместье и сказал, что наши овощи вкуснее тех, что они покупают. Эти две семьи живут рядом, поэтому они хотели, чтобы я помог им купить немного овощей. Овощи, которые покупало поместье я, в основном предназначались для хозяина и стюардов. Им не нужно было много каждый день, так что половины экипажа было достаточно. Таким образом, он все еще мог транспортировать овощи даже после удвоения необходимого количества. Цань Сядуа выпил всю воду, которую дала ему Сиакао, на одном дыхании. Закончив, он вытер рот рукавом и улыбнулся. «Горная родниковая вода, конечно, другая. В ней есть что-то сладкое. Все мое тело полно сил после того, как я выпил ее. Сяси, пей скорее и начинай работать». Каждый раз, когда приходил Цань Сядуа, он выпивал чашу воды семьи Юй. Хотя это была обычная вода, она была более освежающей, чем самый лучший чай. Сяси также быстро допил свою чашу с водой. Он махнул рукой и засмеялся. «Пойдем собирать овощи». Эти двое каждый раз помогали ему с какой-нибудь работой, как будто это был их собственный дом. С добавлением трех рабочих сил скорость сбора овощей, естественно, была намного быстрее. Через несколько минут пустые корзины были наполнены свежей сочной зеленью. Сиакао вымыла несколько огурцов и дала по одному каждому. «Они доморощенные, так что не ведите себя так вежливо. Попробуйте и посмотрите, каковы они на вкус». Госпожа Фан отказалась и несколько раз покачала головой. «Овощи вашей семьи не продаются по дешевой цене. Эти огурцы, вероятно, весят несколько кэтти, которые можно продать за несколько сотен медных монет. Не трать их впустую. Быстро положи их в корзину». Маленькая обжора Чжоу Шаньху уже широко открыла рот и просто еще не успела положить огурец себе в рот. Она надула губы, услышав слова матери, но добросовестно положила огурец в бамбуковую корзину. Сиакао быстро сунула огурец обратно в руки и сказала: «Вы, ребята, помогаете уже почти два часа. Что такого особенного в том, чтобы съесть огурец? Неужели вы думаете, что наша семья скряга? Ах, этот ребенок!» Старшая тетя мадам Хан сердито посмотрела на нее, а затем улыбнулась людям, которые помогали ей. Хотя слова ребенка звучат грубо, она честна и искренна. «Так что просто ешьте. Просто ешьте». Видя, что они все еще не решаются есть, Юй Сиакао один за другим ломала огурцы и показывала им. Она улыбнулась и сказала: «Они сломаны, поэтому их нельзя продать. Ну и девчонка». Мадам Фан не знала, смеяться ей или плакать. Она взяла сломанный огурец и откусила. Хрустящий и сочный вкус во рту, а также легкий и сладкий вкус сразу же покорили ее вкусовые рецепторы. «Ух ты, Сиакао, даже огурцы твоей семьи вкуснее других!» — воскликнула Чжоу Шаньху, когда ела. «Ну конечно, огурцы, политые водой из мистического камня, были не только большими, но и вкусными». Сиакао, естественно, не могла прямо сказать им об этом, поэтому она просто улыбнулась и сказала: «Вы просто думаете, что это вкусно, потому что это первый раз, когда вы едите огурцы за полгода. Позже, когда огурцы вашей семьи созреют и вы съедите их слишком много, вы больше не будете думать, что это вкусно». Цань Сяду оживал огурец большими глотками и ухмылялся. «Этот огурец действительно хорош. Мисс Сиакао, какие удобрения ваша семья использует на полях? Урожай растет так хорошо и быстро. Вчера огурцы еще не были готовы к уборке, а сегодня мы собрали две корзины. Погода сейчас потеплела, так что вполне естественно, что овощи росли немного быстрее». Сиакао наугад извинилась. К счастью, семья Цань Сиадуа не была фермерами, и он просто небрежно спросил, не намереваясь углубляться в эту тему. После того, как овощи были взвешены и деньги выплачены, Цань Сиадуа и Сяси поспешили обратно. Ресторан Чжинсю все еще ждал овощей, так как им нужно было использовать их для обслуживания клиентов. Госпожа Мая и госпожа Фан уже ушли, когда взвешивали овощи. Ее старшая тетя по материнской линии, госпожа Хань, была ошеломлена, когда она посмотрела на 50 талей в руках Юй Сиакао и беспрестанно говорила: «Я не ожидала, что овощи в этом сезоне будут такими дорогими. Кэти огурцов стоили 30 медных монет, разве это не столько же, сколько стоит свинина?» Юй Сиакао улыбнулась ей, дала ей красный помидор и сказала: «В это время такие культуры, как огурцы и стручковая фасоль, еще не созрели. Богатые люди в городе хотят есть свежую зелень, и у них нет недостатка в деньгах. Тарелка салата из огурцов в ресторане Чжинсю стоит 1 таэль. Эта цена считается для них довольно тривиальной. Тарелку огуречного салата можно было приготовить только из одного огурца семьи Сиакао, так что расходы ресторана Чжинсю составляли не более нескольких десятков медных монет. Тарелка огурцов могла принести им неплохой доход. ТС, кто еще способен на такое? Госпожа Хань заметила, что еще довольно рано, и захотела пойти помочь в поле. Сиакао поспешно остановила ее и сказала: «У нашей семьи не так уж много земли, так что моих родителей и дяди вполне достаточно для этой работы. Старшая тетя должна сесть отдохнуть и съесть помидор. Потом помогите мне почистить уток». «Помидор? Я думала, это хурма. Мне просто интересно, откуда у вас эта хурма в это время года?» Мадам Хан с любопытством рассматривала красный помидор в своих руках. «Это помидор. Мы едим его реже в нашей маленькой деревушке. Говорят, что люди в столице и некоторых крупных городах на юге едят его чаще. Помидоры можно приготовить как холодное блюдо с небольшим количеством сахара. Его также можно жарить с яйцами, тушить суп». Юй Сиакао жестом пригласила свою старшую тетю по материнской линии попробовать. Госпожа Хань заметила, что помидоров собрано немного, всего 4 или 5. Поэтому она улыбнулась и сказала: «Я не буду это есть. Давай лучше приготовим его позже, чтобы мы все вместе могли это попробовать». Сиакао хотела сказать что-то еще, но госпожа Хань уже встала и направилась к выходу из кухни. Она подняла уток, у которых были связаны ноги, и собралась идти к колодцу. «Подожди минутку, старшая тетя по материнской линии, я пойду принесу большой таз, чтобы слить утиную кровь». Говоря об утиной крови, Сиакао невольно вспомнила о таких вкусных блюдах, как утиная кровь, тушеная с тофу и суп из утиной крови с вермишелью. Мадам Хань подумала об этом и улыбнулась. Оказывается, из утиной крови можно приготовить вкусную еду, так что утиные потроха тоже можно есть. Сиакао кивнула головой и сказала: «Позже я потушу утиный желудок, утиную печень и утиные кишки. У нас будет еще одно блюдо на обед. Жаль, что у нас нет вермишели для утиной крови. Тогда давайте просто сделаем утиную кровь тушеной с тофу». Мадам Хан умело перерезала утке шею и капнула кровью в таз. Она спросила: «Вермишель, а это что такое? Это вкусно?» Старшая тетя никогда раньше не слышала о вермишели. Может быть, в ту эпоху вермишели не существовало, когда вермишель появилась в истории. Сиакао, которая еще не закончила среднюю школу, не могла не быть несколько смущена. Госпожа Хань покачала головой, бросила мертвую утку на землю и подняла другую. «Я никогда не слышала о вермишели. Вкусно ли это, когда тушат с утиной кровью?» «Вермишель можно приготовить из муки из сладкого картофеля или из муки из бобов мунг. Она имеет гладкую, скользкую текстуру и очень жевательная». Глаза Сиакао загорелись, когда в ее голове зародился новый метод зарабатывания денег. После кипячения воды и ошпаривания уток была также большая задача ощипывания утиных перьев. Сиакао отвечала за чистку утиных потрохов, а также за тушение потрохов. Она собиралась приготовить засолить эти две утки, но из-за нехватки времени период отверждения одной из уток пришлось немного сократить. С ее кулинарными способностями это не должно слишком сильно повлиять на вкус. Глава 131. Завтрак. Сначала Сиакао обжарила соль, перец и анисовую звезду. Затем она осушила воду и в течение 2 часов вялила уток с жареной солью. За это время она также разогрела тушеный соус, а затем мариновала уток со старым тушеным соусом еще 2 часа. Последние шаги заключались в том, чтобы приготовить их и подождать, пока они остынут. Если бы было достаточно времени, то время для затвердевания и маринования в старом тушеном соусе следовало бы удвоить. Как раз в тот момент, когда Юй Сиакао с помощью своей старшей тети по материнской линии деловито готовилась к отъезду, маленький 8-летний внук ее старшего дедушки, тяжело дыша, вбежал в дверь и закричал: «Сиакао, второй дядя сказал, что твои дяди по материнской линии еще не завтракали, так что сначала приготовь что-нибудь простое, чтобы наполнить их желудки. Вечером у них может быть более роскошная еда». «Юй Чжоу, как ты смеешь называть меня Сиакао? Ты должен называть меня старшей сестрой, понимаешь?» Сиакао постучала малышу по лбу. Юй Чжоу был сыном ее старшего дяди из семьи ее старшего дедушки. У него была сильная и честная внешность, и выглядел он довольно мило. Юй Чжоу сделал глупое лицо и неохотно сказал: «Разве ты не на 2 с небольшим месяца старше меня? Слушай, Ты даже не такая высокая, как я. Так унизительно называть тебя старшей сестрой. Даже если я буду старше тебя на день, тебе все равно придется называть меня старшей сестрой. Ты собираешься сказать это или нет? Если ты этого не сделаешь, я пойду и скажу старшему дедушке». Юй Сяокао специально подразнила его. С горьким выражением на своем маленьком личике малыш посмотрел на Сяокао и закричал: «Провокаторша!» Сяокао прикинула, что утиная печень и кишки, тушеные в кастрюле, должны быть почти готовы, поэтому она пошла на кухню и отрезала кусок. Словно дразня маленького щенка, она улыбнулась и сказала: «Давай, зови меня старшая сестра. Если ты назовешь меня старшая сестра, то сможешь съесть этот кусок утиной печени». Как только Юй Чжоу вошел в дверь, он почувствовал запах тушеного мяса. Он глубоко вздохнул и не мог оторвать глаз от куска утиной печени. Он уже готов был пускать слюни, когда спросил: «Если я буду называть тебя старшая сестра, этот кусок тушеного мяса будет моим?» Юй Сяокао внутренне смеялась. Она думала, что у этого парня крепкий хребет, но оказалось, что он еще и немного обжора. Но она не могла его винить. Было уже очень хорошо, что у жителей деревни обычно хватало еды. Не так уж много было людей, которые могли есть мясные блюда, когда это не было каким-то особенным праздником. Неудивительно, что Юй Чжоу жаждал мяса. Конечно, разве эта старшая сестра когда-нибудь бросала свои слова на ветер? Юй Сяокао перестала дразнить его и искренне посмотрела на него. Юй Чжоу давно слышал о тушеной пище семьи своего второго дяди. Он также часто следовал за своим отцом в доки, так что он знал о популярности тушеного блюда за одну медную монету. На самом деле одна медная монета значила не очень много, но его отец боялся, что Сяокао и ее сестра откажутся принять их деньги. Таким образом, они никогда не покупали его раньше. Он много раз приставал к отцу, но так и не добился успеха. Обычно отец строго запрещал ему и его старшему брату посещать дом второго дяди, потому что боялся, что они приедут, пока семья второго дяди тушит еду. В результате он хотел попробовать тушеную пищу даже во сне. Малыш обычно был ребенком с крепким позвоночником, но его сердце слегка колотилось перед вкусной едой. Разве это не было просто назвать ее старшей сестрой? Сяокао изначально старше меня, так что в этом нет ничего постыдного. С этой мыслью он выпалил: старшая сестра Сяокао, это что, твоя семейная тушеная еда за одну медную монету? Мой отец сказал, что твоей семье нелегко, поэтому лучше сохранить это, чтобы продать в доках. Сяокао видела, что он все время глотает слюну и не хочет отрывать глаз от утиной печени в ее руках, но все же он пытался сопротивляться своему желанию вкусной еды. Она с чувством вздохнула про себя. Дети в семье старшего дедушки вполне разумны. Ах, эта утиная печень была приготовлена для нас самих. Вот, попробуй ради меня. Как это? Юй Сяокао сделала шаг вперед и хотела было запихнуть в рот маленький кусочек утиной печени. Малыш прикрыл рот рукой, отступил и покачал головой. «Старшая сестра Сяокао, у твоей семьи сегодня гости. Лучше оставь это на съедение гостям. Какой доброжелательный ребенок!» Старшая тетя по материнской линии смеялась и хвалила, когда замешивала тесто, чтобы сделать лепешку. Юй Сяокао сказала с широкой улыбкой: «Хорошо, не отступай больше, а то наступишь на овощи нашей семьи. В кастрюле все еще много утиной печени и утиного желудка, так что ничего страшного, если ты съешь одну». С этими словами она схватила Юй Чжоу за руку и сунула ему в рот утиную печенку. У Юй Чжоу не было выбора, кроме как съесть кусок утиной печени. Утиная печень, тушенная в специальном соусе, была мягкой и ароматной. Этот мягкий аромат надолго задержался на кончике его языка. Это было так вкусно, что он не мог не дрожать. «Старшая сестра Сяокао, я слышал, что именно тебе пришла в голову идея тушеной еды. Твои кулинарные способности просто поразительны. Я никогда раньше не ел ничего такого вкусного». Юй Чжоу сразу же стал преданным поклонником стряпни Сяокао. Сяокао улыбнулась. Чтобы быть покоренным всего лишь маленьким кусочком утиной печени, он действительно был немного обжорой. «Юй Чжоу, помоги старшей сестре кое с чем. Сходи к семье старого Ло из соседней деревни и купи мне немного тофу. Позже я угощу тебя чем-нибудь вкусненьким. Я могу помочь тебе купить тофу, но ты не должна угощать меня едой. Наша семья уже позавтракала». Маленький гурман Юй Чжоу взял две медные монеты, протянутые ему Сяокао, и выскочил из парадной двери. По настоянию Сиакао семья Ю изменила свои пищевые привычки с двухразового питания на трехразовые. Она уже позавтракала, но забыла, что ее дяди по материнской линии все еще имеют привычку есть два раза в день. Было уже почти 9 утра, так что пора было приступать к утренней трапезе. Похоже, соленую утку им придется приберечь на сегодня. В результате времени на то, чтобы посолить уток, будет более чем достаточно, а к тому времени и вкуснее. На утреннюю трапезу Юй Сиакао приготовила утиную кровь, тушеную стафу, жареные грибы с зеленью, тушеные баклажаны и салат из огурцов. Основным продуктом питания была лепешка, приготовленная из половины грубого зерна и половины пшеничной муки. Там же стояла кастрюля с томатным и яичным супом. Оставив после себя по маленькой тарелочке с каждым блюдом, она и ее старшая тетка по материнской линии несли корзину с едой и горшок и храбро шли к семейному полю. Фермерские угодья семьи старшего дедушки находились ближе к деревне, поэтому она издалека видела крепкую и здоровую фигуру своего старшего дедушки. Старик усердно работал в поле со своим старшим сыном, старшим внуком и двумя невестками. «Дедушка, ты уже поел? Давай поедим вместе». Юй Сиакао была очень близка со своим старшим двоюродным дедушкой. Она чувствовала, что семья ее старшего дедушки была очень добрая и сострадательной. Юй Личунь выпрямился, воткнул мотыгу в землю и весело огляделся. Он сказал: «Мы уже поели. Сиакао, ты принесла еду своему отцу и дядям?» «Да». «Старший дедушка, старший дядя, поешьте еще с нами». Юй Сиакао искренне улыбнулась. Старший дядя по отцовской линии Юй Си замахал на нее руками и сказал с улыбкой: «Не нужно. Быстро отнеси еду своему отцу. Не мори гостей голодом». Юй Сиакао немного поболтала со своим старшим двоюродным дедушкой, прежде чем снова взяла корзину и направилась к ферме своей семьи. Это правда, что много рук делают работу легче. Четверо мужчин и госпожа Лю уже нашли больше половины своих трех участков. Похоже, они смогут закончить к вечеру. Отец, мать, старший дядя по материнской линии, второй дядя по материнской линии, третий дядя, пора есть. Юй Сиакао поставила корзину на край поля и закричала, зажав рот руками. Ван Эргоу и его жена в это время ели на краю поля. Ван Эрго фыркнул, а затем с усмешкой посмотрел на корзину с едой семьи Сиакао. Он подошел ближе и спросил: «Сиакао, какую вкусную еду ты приготовила? Пахнет очень вкусно». Не дожидаясь ответа Сиакао, жена ухватила его за ухо и оттащила назад. Она закричала на него: «Ты что, ребенок, тебе действительно не стыдно идти просить еду? Даже если тебе не стыдно, мне стыдно». Когда Ван Эргоу был молод, он тоже был ленивым бездельником, который совершал проступки. К счастью, он женился на влиятельной женщине. Его жена родилась в бедности и обладала высокой самооценкой. Она избавилась от большинства вредных привычек Ван Эргоу. «Все в порядке, тетя Ван. Я приготовила много еды. Давайте поедим вместе», — предложила Юй Сиакао. Ван Эргоу был вне себя от радости и хотел было согласиться, но жена ущипнула его за талию. Жена Ван Эргоу улыбнулась Сиакао и сказала: «Сиакао, мы уже сыты. Тетушка очень благодарна за твое предложение. Ступай, ступай в поле. Нам нужно сегодня же закончить вспашку этих двух участков земли». Юй Хай, подошедший к краю поля, наблюдал, как жена уводит на работу несчастного Ван Эргоу. Он не мог удержаться и сказал: «Эргуа Цзы благословен, что у него такая хорошая жена. Отец, тебе тоже очень повезло». Юй Сиакао подмигнула мадам Лю. Лю Пей усмехнулся и сказал: «Правильно. Разве тебе не повезло, что ты женился на моей младшей сестре?» Лицо мадам Лю стало ярко-красным от насмешек старшего брата и дочери. Она пристально посмотрела на них, а затем быстро опустила голову, чтобы зачерпнуть суп. Юй Хай, с другой стороны, улыбался и беспрестанно кивал. «Да, это так. Я накопил 3 удачи за жизнь, чтобы жениться на Муюн. Почему ты ведешь себя как они?» Лицо мадам Лю было переполнено любовью, когда она бросила на него укоризненный взгляд. После этого она посмотрела на тарелку с томатно-яичным супом, красно-белого цвета, который выглядел очень аппетитно, и спросила: «Это ведь не перец чили, правда? У нас на заднем дворе было несколько спелых помидоров, и я сварила из них суп. Это очень освежает. Каждый должен попробовать это. Суп следует подавать перед едой». Юй Сиакао помогла раздать всем миски и палочки для еды. Юй Цзян подошел ближе и посмотрел на корзину с едой. Он был ошеломлен. Какой роскошный завтрак! Юй Сяокао протянула ему миску томатно-яичного супа и пару палочек для еды. Юй Цзян не знал, должен ли он принять это или нет. Я уже поел. Тогда поешь с нами еще немного. Неразумно не кормить тебя, когда ты помогал с работой, уговорила его старшая тетя. Юй Сяокао также продолжала уговаривать его. Утиная кровь, тушеная с тофу, покорила все вкусовые рецепторы. Тофу был гладким и нежным, а утиная кровь свежей и вкусной. Что касается тушеных утиных потрохов, то утиный желудок был очень жевательным, а утиные кишки очень вкусными. Жареные грибы с зеленью имели идеальное сочетание цвета, аромата и вкуса. Он был очень освежающим и имел идеальный вкус во рту. С густым соусом тушеные баклажаны были блестящими и ароматными. С добавлением томатного и яичного супа, который они никогда раньше не ели, он был гораздо более щедрым, чем блюдо, которые обычные люди подавали своим родственникам. «Эй, разве мы не говорили приготовить что-то простое? Зачем вы приготовили столько еды?» Лю Пэй посмотрел на жену с легким гневом, словно обвиняя ее в том, что она не остановила Сяокао. Условия жизни семьи его младшей сестры были не очень хорошими. Старший дядя, все ингредиенты были выращены дома и собраны на месте, за исключением тофу, который стоил 2 медные монеты. «Вы, ребята, много работали в поле, поэтому, конечно, вам нужно хорошо поесть, иначе как бы у вас хватило сил работать?» Юйхай дал 2 своим старшим зятьям по блину и сказал своему младшему кузену: «Эту утиную кровь, тушеную с тофу, нужно есть, пока она еще горячая. Наша цаэр готовит довольно хорошо. Я гарантирую, что вы захотите съесть еще 1 тарелку после того, как съедите это. Быстро ешьте, все, быстро ешьте». Мужчины отбросили свои запреты и принялись за еду. За едой они выкрикивали пылкие похвалы. Юйхай также присоединился к комплиментам, как будто он был старым вангом, продающим дыни, хвалящим свои собственные продукты. Юй Сяокао была смущена их похвалами. Она улыбнулась и сказала: «Отец, я беспокоюсь о том, что старший брат будет дома один, поэтому я вернусь домой. Просто оставьте миски и палочки для еды здесь, я зайду за ними позже». Глава 132, соленая утка. «Иди, иди, тебе не нужно возвращаться позже, твоя мама заберет посуду. Мы, как взрослые мужчины, быстро справимся с этими мисками», сказал Лю Пэй. Он налил половину миски утиной крови, тушеной с тофу, и замочил лепешку в рагу. Затем он с наслаждением принялся за суп. Юйхай также согласился со словами своего старшего шурина. Он сказал Сяокао: «Поторопись и отведи свою старшую тетю по материнской линии домой поесть, иначе еда остынет». Покончив с едой, Сяокао вложила всю свою энергию в приготовление соленой утки. Соленая утка, которую она приготовила, была улучшенной версией рецепта нанкинской соленой утки. В конце концов, у нее не было всех приправ и специй, необходимых для оригинального рецепта. Однако она поняла, что может улучшить вкус тушеной пищи, используя воду мистического, сделав ее намного вкуснее, чем раньше. Глядя на время, процесс маринования и тушения должен быть завершен. Сяокао выглянула на улицу, как воровка, и увидела свою старшую тетку по материнской линии Сиолянь, которая вернулась домой после продажи тушеной еды. Они были заняты уходом за овощным полем, поэтому Сяокао было легко вызвать маленький божественный камень. «Зачем ты вызвала этот божественный камень?» Луч золотой молнии быстро проник в кухню, а затем надменный голос возник в сознании Сяокао. Сяокао наклонилась и взяла малыша на ладонь. Она нежно погладила его мех и льстиво улыбнулась. Маленький божественный камень чувствовал себя очень комфортно, когда он прищурил глаза и промурлыкал: «Скажи мне, что тебе нужно, чтобы этот Господь помог тебе». С тех пор, как маленький божественный камень услышал, как почетный император, чье прозвище было Пятый Лорд, называет себя этим лордом, он также начал время от времени называть себя так, чувствуя, что это кажется довольно шикарным. «Одну из 2 уток нужно слегка подсушить на воздухе. Мой всемогущий лорд Клёцка, ты можешь мне помочь?» Юй Сяокао пальцами почесала подбородок маленького котенка, ластясь к нему. «Хаэм, ты беспокоишь этот божественный камень из-за такого пустяка?» Хотя маленький божественный камень чувствовал себя очень комфортно, когда Сяокао чесала его, в его тоне было чувство нетерпения. «Видя, что ты очень хорошо служила этому Господу, я неохотно помогу тебе еще раз, но только на этот раз». Маленький золотистый котенок махнул лапкой, и одна из маринованных уток быстро сморщилась и высохла с такой скоростью, что это было видно невооруженным глазом. Когда Сиакаа увидела, что он, похоже, готов, она быстро велела маленькому божественному камню остановиться. Если утка была высушена слишком сильно, это также повлияло бы на вкус соленой утки. В это время мужчины вернулись с полей. Она слышала, как Люпей громко кричит: «Младшая сестра, сладкий картофель твоей семьи еще не пророс, верно? Это нормально, так как у вашей семьи не так много земли. Мы можем просто принести немного с наших полей. Это не помешает росту сладкого картофеля». Юйхай сделал несколько глотков охлажденной кипяченой воды. Затем он улыбнулся и сказал: «Мы не собираемся сажать сладкий картофель в этом году». Сиакаа сказала, что хочет попробовать посадить несколько арбузов. Она просто попросила владельца ресторана Чжинсю помочь ей найти семена. «Арбуз, будет ли эта штука достаточно сочной?» Два брата, Люпей и Люхань, никогда раньше не слышали об арбузах, поэтому не могли не спросить в унисон. Было неизбежно, что фермерские семьи будут больше всего озабочены наполнением своих желудков. Однако Юй Цзян часто выезжал за пределы деревни и был более хорошо информирован. Итак, он уже слышал об арбузах раньше, но все же спросил с легким беспокойством: «Я знаю, что арбуз – это своего рода фрукт, но, второй брат, никто из нас никогда раньше не сажал арбузы. А что, если здешний климат не подходит для его посадки? Если у вас не будет урожая, что вы будете делать? Этого не случится. Я уверен в ЦР». Это было главным образом потому, что семья Юй недавно заработала немного денег от своего бизнеса, так что им не нужно было полагаться на эти три участка сельскохозяйственных угодий, чтобы заработать на жизнь. Таким образом, Юйхай бессознательно обрел уверенность. Юй Цзян также чувствовал, что его маленькая племянница кажется очень способной, поэтому он больше не уговаривал его. Он улыбнулся и сказал: «Тогда это хорошо, я не могу дождаться, чтобы попробовать его. Третий дядя, в будущем тебе предстоит попробовать много нового. Вы слышали о соленых утках? Вы можете попробовать несколько штук позже». Держа в объятиях маленького золотистого котенка, Сиакаа высунула голову из кухни, состроила ему смешную гримасу и весело воскликнула: «Соленая утка? Я никогда не пробовал ее раньше, это вкусно». Слюна начала заливать рот Юй Цзяна, когда он вспомнил утиную кровь, тушеную стафу и томатным яичным супом, которую он ел в полдень. Юй Сиакаа подняла свой воображаемый хвост в довольно высокомерной манере и сказала: «Еда, сделанная Сиакаа, безусловно, всегда является премиальной. Я разрабатывала это блюдо для ресторана Чжинсю. Как это может быть невкусным?» «Что, может быть, ресторан Чжинсю снова пришел попросить у вас еще рецептов? Они заработали много денег, продавая жареного цыпленка, но ваша семья даже ничего не получила. На этот раз ты не можешь позволить им снова воспользоваться тобой. Когда ты продашь им рецепт соленой утки, попроси их отдать тебе часть от продаж». Юй Цзян был вполне деловым человеком. Юй Сиакаа также считала, что получать гонорары гораздо выгоднее, чем заставлять их платить выкупную цену. Она опустила голову и задумалась о целесообразности этого вопроса. Однако Юйхай не думал, что это хорошая идея. В конце концов, третий молодой мастер Чжоу хорошо заботился о них, так как же они могли поднять цену? В это время Юй Сиакаа медленно кивнула. Третий дядя прав. За один день ресторан Чжинсю может без проблем продать от 30 до 50 соленых уток. Если мы попросим процент от каждой соленой утки, то сможем заработать от 3 до 5 талей в день. Мы сможем заработать более 100 талей в месяц и в год. Ух ты, у меня такое чувство, что мы продаем мои рецепты слишком дешево. Юйхай на мгновение заколебался, прежде чем сказал. Однако Юй Цзян так не думал. Он широко раскрыл глаза и сказал: «Второй брат, ты знаешь, сколько стоит жареная курица в ресторане Чжинсю? Даже самый маленький цыпленок там стоил 5 талей серебра. 5 талей серебра. Самые большие, курица обойдется им в несколько десятков медных монет. Это означает, что они получают стократную прибыль. Я думаю, что даже булава – это еще слишком мало». Когда Юй Цзян думал о продажах и прибыли, которые ресторан Чжинсю зарабатывал каждый день, он чувствовал несправедливость к своему второму брату. Если бы он получал гонорары от продаж, то его второй брат стал бы самым богатым человеком в деревне Дуншань. Это была такая большая потеря. «Ладно, иди помой руки. После окончания ужина нам все равно нужно возвращаться домой. Вечернюю трапезу в эту эпоху обычно устраивали около 4 часов дня. Госпожа Хань рассчитала, что они смогут вернуться в деревню к тому времени, как стемнеет. Завтра им все еще нужно будет возделывать свою собственную землю. На ужин, помимо большой тарелки соленой утки, были жареные зеленые помидоры, жареный перец чили с утиными яйцами, салат из стручковой фасоли и тушеный салат с устричным соусом. Для супа она приготовила легкий суп из яичных капель с малобарным шпинатом. Основным продуктом питания был сушеный коричневый рис с сорго. Каждое блюдо было в большом количестве. В конце концов, аппетит нескольких взрослых мужчин не был бы маленьким. Младшая сестра, Сиакая, из твоей семьи очень способная. Даже опытный человек, проработавший на кухне больше 20 лет, не может сравниться с ней. Люди пускали бы слюни, просто понюхав эти блюда. Мадам Хань вздохнула, глядя на Сиакая. Если бы у нее была такая дочь, как Сиакая, даже если бы у нее не было сына, она все равно была бы очень счастлива. После того, как госпожа Хань вошла в семью Лю, она родила 3 дочерей. Хотя ее свекор и свекровь ничего не сказали, это было больное место мадам Хань. Став старше, она оставила надежду родить сына. Но когда она видела других людей с дочерью и сыном, ее сердце словно пронзала игла, пронзающая до костей боль. Больше всего Лю Пэй понимал свою жену. Увидев ее одинокие глаза, он понял, о чем она думает. Он тут же сменил тему и сказал: «Давайте есть, давайте есть. Даже если вы не голодны, просто глядя на стряпню Сиакая, вам захочется съесть по крайней мере 2 миски». Лю Хань, который был честным и скучным, открыл рот и сказал: «Младшая сестра, у вашей семьи тоже не очень хорошие условия жизни. Мы все одна семья, нет необходимости готовить так много блюд. Нам достаточно нескольких кусков лепешки и тарелки соленых овощей, не усложняя себе жизнь только тем, чтобы приготовить нам еду». Госпожа Лю была тронута, когда с нежной улыбкой посмотрела на своих старших братьев и мягко сказала: «Старший брат, ты можешь быть уверен, мы не окажемся в трудном положении, просто покормив вас 1 или 2 раза. Утку и утиные яйца нам подарил кто-то другой. Зеленые овощи и всякая всячина собраны с полей, так что это не стоит больших денег. Вы можете съесть еду с легкостью и уверенностью». После того, как они услышали, что она сказала, мужчины больше не сдерживались. Каждый держал в руках большую и толстую фарфоровую миску, до краев наполненную 2 видами зерна, и без всякого стеснения принялся за еду. Белая кожа соленой утки была нежной и пухлой, но совсем не жирной. Она была ароматной и вкусной. Все сидевшие за столом хвалили соленую утку Сиакая за то, что она ароматная, очень нежная и чрезвычайно вкусная. Еще раз Юй Цзян серьезно напомнил Сиакая, что эта утка определенно получит большие продажи, поэтому она должна попросить ресторан Чжэньсю дать ей часть продаж. Юй Сиакая несколько раз кивнула головой, как и обещала ему. Она размышляла о том, стоит ли ей лично отправиться завтра в город, чтобы позволить третьему молодому мастеру Чжоу попробовать соленую утку и спросить его о семенах арбуза. Вся семья была вполне удовлетворена едой. Вскоре после того, как они закончили есть, их родственники по материнской линии попрощались и вернулись домой. Им нужно было преодолеть несколько гор, чтобы вернуться домой. Даже тем, кто привык идти по горной дороге, требовалось 2,5 часа, чтобы вернуться домой. Когда они добрались до дома, небо уже совсем потемнело. Сиакая разрезала оставшуюся сушеную соленую утку пополам и попросила Сиалянь отдать 1/2 госпоже Маа. Она также велела Сиалянь передать госпоже Маа, что сушеная соленая утка будет очень вкусной, если она порежет ее тонкими кусочками, а затем приготовит на пару. Сушеная соленая утка и соленая утка, которую они только что съели, были на вкус одинаковыми, но процесс их приготовления отличался. Сиакая повесила остатки сушеной соленой утки под карнизом. Температура ночью была все еще очень прохладной, так что вкус сушеной соленой утки не изменится, даже если она оставит ее там на ночь. Рано утром Юй Сиакая проснулась и сказала родителям, что собирается в город. Попутно она также заберет маленького Шита, у которого снова должен быть перерыв в школе. Из-за очевидных способностей и зрелости Сиакая, Юйхай и его жена постепенно перестали относиться к ней как к ребенку. Если в семье возникал какой-нибудь вопрос, они всегда обсуждали его с младшей дочерью. Если у них были разные мнения по какому-то вопросу, они также подсознательно обдумывали предложение своей младшей дочери. Сегодня Юйхай решил, что он пойдет продавать тушеную еду в доках один, и пусть Сиолянь сопровождает Сиакая в город. Так как две сестры были друг у друга в качестве компаньона, они не были одиноки по дороге в город. Юй Сиакая вернулась в свою комнату и взяла немного денег. После этого она взяла оставшуюся половину сушеной соленой утки и вывела ослиную повозку из дома вместе с Сиолянь. Выйдя из дома, они увидели, что к ним торопливо подбегает госпожа Мая. Когда она увидела двух сестер и повозку со слом позади них, а также половину порции сушеной соленой утки в руке Сиакая, госпожа Мая немедленно улыбнулась от уха до уха. Хотя она уже знала ответ на этот вопрос, она все же намеренно спросила: «Сиакая, Сиолянь, куда вы, сестры, направляетесь?» «Тетя Цань, у нас в городе есть кое-какие дела», — вежливо ответила Сиолянь. Госпожа Мая попыталась сдержаться, но все же не смогла удержаться от вопроса. «Сиакая, что касается вопроса, о котором тебя спрашивала тетушка?» «Тетушка, вам понравилась утка, которую я вам вчера послала?» Сиакая не ответила ей. Вместо этого она задала ей вопрос в ответ. Мадам Мая смущенно улыбнулась и сказала: «Это не Новый год и не праздник, так кто же захочет съесть такую вкусную вещь просто так? Я собираюсь съесть ее, когда дома будут гости. Разве Сиолянь не сказала, что ее можно оставить на некоторое время?» Глава 133. Судьбоносная встреча. Погода становится теплее день ото дня, так что лучше не тушить ее слишком долго. Сегодня я дам эту утку третьему молодому мастеру Чжоу попробовать. Если он посчитает, что это вкусно, тогда мы и поговорим о сотрудничестве. Юй Сиакая слабо улыбнулся. «Вот и хорошо, вот и хорошо. Тетушка больше не будет тебя задерживать. Иди и возвращайся пораньше, я буду ждать хороших новостей». Мадам Мая была удивлена, что Сиакая смогла так быстро придумать новый рецепт. Она надеялась, что владелец ресторана Чжинсю обратит внимание на рецепт, находящийся в руках Сиакая, чтобы медленно продаваемые утки ее семьи могли быть проданы по хорошей цене. Сестры помахали на прощание госпоже Мая. Они погнали маленького ослика ко входу в деревню. «О боже, разве вы не сестры-близнецы из семьи Дахэ? Куда это вы собрались? Если вы, ребята, собираетесь в город, не могли бы вы взять меня с собой?» Фальшивый голос заставил двух сестер почувствовать себя неловко, просто услышав его. Сиакая внимательно посмотрела на человека. Это оказалась госпожа Сюн, которая обычно была очень близка с госпожой Ли. Она была достойна своей фамилии один. Госпожа Сюн выглядела крепкой и коренастой, у нее был смуглый цвет лица, и она была очень груба. Она выглядела даже хуже, чем слепой медведь. Как гласит пословица, птицы одного пера слетаются вместе. Госпожа Сюн была такой же, как и госпожа Ли. Она была ленива, жадна и была печально известной сплетницей, которая говорила за спиной других людей. По этой причине почти все замужние женщины в деревне имели конфликты с ней раньше. Из всей деревни Дуншэнь было трудно найти второго человека, который был бы готов поговорить с ней, кроме мадам Ли. Сиакая не хотела брать ее с собой. Это было не только из-за ее характера, но, что более важно, из-за ее веса. Она весила более 200 фунтов, и Сиакая боялась, что она утомит маленького Грея. Однако они были из одной деревни. Если она не возьмет ее с собой, Сиакая боялась, что эта женщина будет ругать ее семью на всю деревню. Сиакая заставила себя улыбнуться и сказала: «Жена дяди Лю, поднимайся». Мадам Сюн согласилась и вылезла из задней части тележки. Ее движение почти заставило маленького Грея сорваться. Маленький Грей обернулся, как человек, и посмотрел на нее. Он издал несколько ржаний. Казалось, он протестует. «Это тот умирающий осел, которого ваша семья купила в прошлый раз. Его судьба довольно хороша. Он не умер. Тем не менее, он все еще довольно тощий, так что он не может сделать много работы». Она не думала о том, как ее вес повлияет на осла. Вместо этого она обвинила в этом осла Сиакая. Она была раздражающей женщиной. Сиолянь всегда была прямолинейна в своих словах. «Сколько денег стоит купить сильного осла? Тетушка, если вы одолжите нам денег, то наша семья купит нового осла». Мадам Сюн поперхнулась словами Сиолянь. Через некоторое время она ответила: «Если бы у меня были лишние деньги, я бы давно купила осла сама. Даже если у меня нет телеги, я смогу ездить на ней, когда вернусь в родительский дом». Сиакая подумала: «С твоим размером даже не говори об осле, даже если бы это была самая сильная лошадь, она все равно не смогла бы выдержать твой вес. Кроме того, ваша семья продает тушеную пищу и овощи. Вы, ребята, наверное, заработали приличную сумму денег. Все в этой деревне знают, что второй сын семьи имеет связи с богатыми семьями в городе. Даже если бы они просто дали вам немного денег, этого было бы достаточно, чтобы вы могли поесть и потратить. Вам все еще нужно просить у моей семьи денег, чтобы купить осла. Юсиакаа была слишком ленива, чтобы даже возиться с ней. Она тихонько потянула на себя одежду Сиалянь, намекая ей, чтобы та прекратила разговор. Однако госпожа Сюн ничего не понимала, продолжая говорить: «Сиалянь, что парни делают в городе?» Сиакаа слабо ответила: «Ничего особенного, мы просто покупаем ингредиенты для тушеной еды». Мадам Сюн продолжала: «Вы, ребята, должно быть, много зарабатываете на продаже тушеной пищи, верно? Я слышала от жены твоего старшего дяди, что ты зарабатываешь по меньшей мере 100 медных монет в день. Тогда разве вы не зарабатываете по крайней мере 3-4 тая серебра в месяц? А боже, даже глава деревни может быть не так богат, как ваша семья». Старший сын деревенского старосты всюду ходил за людьми по делам и зарабатывал немного денег. Младший сын был ученым, успешно сдавшим экзамены в графстве и высоко ценившимся предыдущим окружным судьей. Он стал секретарем магистрата. Семья сельского староста имела около 100 хороших сельскохозяйственных угодий. В деревне они считались первоклассной семьей. Сравнивая семью Ю с семьей деревенского старосты, госпожа Сюн поджаривала семью Сиакаа на костре. Ю Сиакаа нахмурилась и сказала несчастным тоном: «После вычитания первоначальной стоимости, которая потребовалась мне, чтобы сделать тушеную еду за 1 медную монету, сколько денег останется? Этого не хватит даже на домашние расходы. А сейчас мы едем в город за приправами и специями. Сумма, необходимая нам для покупки этих предметов, составляет, по крайней мере, 1-2 тая серебра. 1-2 талей приправы хватит только на месяц, прежде чем она исчезнет. Жена дяди Лю, какую прибыль мы на самом деле получим?» Глаза госпожи Сюн закружились, когда она сказала: «Тебе тоже нужны специи? Какие специи тебе нужны? Почему бы тебе не рассказать мне?» Юй Сиакаа наклонила голову и посмотрела на нее. «Это эксклюзивный рецепт. Прошу прощения, но я не могу вам сказать». Госпожа Сюн несколько раз что-то проворчала и недовольно скривила губы. Она давно мечтала о рецепте тушеной еды семьи Юй. С тех пор, как она узнала, что мадам Чжан и ее невестка получили рецепт от Сиакаа, мадам Ли несколько раз обманывалась словами мадам Сюн. Мадам Ли всегда говорила, не думая. К сожалению, рецепт был монополизирован мадам Чжан. Даже если у нее не будет собственного бизнеса, она не позволит другим людям воспользоваться им. Кроме того, госпожа Чжан слышала, что специальный рецепт уже был куплен рестораном Чжинсю. Хотя госпожа Чжан казалась дома тираном, на самом деле она была робкой и трусливой. Она боялась, что если раскроет рецепт, то могущественная семья Чжоу в городе Тангу накажет ее. Итак, мадам Чжан тайно сожгла рецепт, и поэтому мадам Сюн ничего не смогла из нее вытянуть. Мадам Сюн выглядела как близкая родственница медведя, но она вовсе не была глупой. Напротив, она была очень проницательна. Она знала, что от мадам Ли ничего не добьется, поэтому хотела получить информацию от сестер, обманув их, думая, что детей обмануть легко. В результате Сиакаа отвергла ее. Госпожа Сюн молча проклинала 8 поколений предков семьи Юй. После этого сестры проигнорировали все, что сказала госпожа Сюн, поэтому она сама перестала искать неприятностей. «Чем больше ты обращал внимание на госпожу Сюн, тем больше она на тебя лезла. Лучше всего было подставить ей холодное плечо». Когда они прибыли на въезд в город Тангу, сестры покинули мадам Сюн под предлогом, что они собираются в разные места. Госпожа Сюн даже бесстыдно спросила сестер, когда они вернутся в деревню, чтобы она могла бесплатно поехать домой. «Нам нужно остаться в городе на 1 день», — сказала Сиакаа. «Нам нужно забрать моего младшего брата вечером, а потом мы сможем вернуться. Вы можете до полудня уехать домой на телеге из соседней деревни. Вот мне еще делать нечего. Что же мне теперь делать?» «Значит, договорились. Я буду ждать вас вечером у входа в город и отвезу вашу повозку домой». Ну и шутка. Поездка на телеге из соседней деревни стоила 1 медную монету. За 1 медную монету она могла бы купить большую паровую булочку. Госпожа Сюн не собиралась тратить их на езду на телеге. Сестры сначала отправились на продовольственный рынок и купили ингредиенты для тушеной еды. Сиакаа обошла множество магазинов, прежде чем смогла собрать все специи, необходимые для соленой утки. Затем она купила на продовольственном рынке двух жирных уток. Она несла уток в руках и быстро бежала к ресторану Чжэньсю. «Мисс Юй, как у вас сегодня нашлось время приехать в город?» Все лицо управляющего рестораном Чжэньсю озарилось счастьем, когда он увидел Юй Сиакао. Казалось, он видит бога богатства. Когда он увидел уток, которых держала Сиакао, в его глазах вспыхнула вспышка золотого света. Он быстро подбежал к ней, чтобы помочь нести их. Юй Сиакао как раз собиралась что-то сказать, когда ее прервал знакомый голос позади нее. «Менеджер Чжоу, есть ли еще отдельные комнаты?» Управляющий поспешно извинился. «Простите, директор Юань, все отдельные номера были забронированы еще 2 дня назад. Вы хотите, чтобы я помог вам сделать заказ как можно скорее? Это было бы прекрасно, если бы я мог купить жареного цыпленка. Для тебя ведь не будет проблемой угостить меня жареной курицей, верно?» Этот гость был настоящим гурманом, великий ученый Юань Синянь. Рядом с ним сидел потенциальный гурман Юань Юньси. Управляющий, казалось, был немного смущен. Только главный вождь Ван мог приготовить жареную курицу по-настоящему. Однако он был занят с утра до вечера. Главный вождь Ван мог сделать только 50-60 цыплят в день. Кроме цыплят, зарезервированных для отдельных комнат, остальные 30 цыплят уже были зарезервированы другими посетителями. Но, как директор Академии Жун Сюань и ученый в эту эпоху, он должен был дать ему какое-то лицо. Менеджер поколебался и сказал: «Как насчет того, чтобы вы подождали до вечера, и я позволю старому Вану работать сверхурочно, чтобы приготовить вам одного?» Хотя Юань Синянь был опытным гурманом, он не был безрассудным. «В этом нет необходимости», — с сожалением ответил он. «Старый Ван занят каждый день, я не буду добавлять ему работы. Вы поможете нам заказать жареного цыпленка как можно скорее. Кроме того, зарезервируйте его с отдельной комнатой, чтобы я мог съесть 2 жареных цыплят. Когда ученики старого Вана закончат свое обучение?» Юань Юньси был разочарован, но уже морально подготовился. «Дедушка, я же говорил тебе раньше, отдельные номера ресторана Чжэньсю необходимо было бронировать заранее. Это бесполезно, даже если ты придешь рано утром, чтобы сделать заказ». Юань Синянь бушевал: «Нам сегодня нечего делать, поэтому я просто хотел посмотреть, сможет ли слепая кошка найти дохлую мышь. Но, кажется, трудно найти дохлую мышь. Хе-хе». Директор обернулся и сразу же увидел 2 совершенно одинаковых девочек. «А, разве это не старшая сестра Юйфана? Разве ты не маленькая девочка, которая готовит вкусную еду? Не помутилось ли мое зрение, потому что я слишком голоден? Почему там 2 сестры Юйфана?» Невозмутимое лицо Юань Юньси дернулось. Он напомнил ему: «Дедушка, они сестры-близнецы, они просто похожи». «О, ничего удивительного, вы двое – близнецы. Я думал, у меня голова закружилась от голода». Юань Синянь рассмеялся, поглаживая усы. «Кто из вас лучше готовит? Жареные свиные кишки с прошлого раза заставили меня жаждать большего. Даже старик Ван в подметке не годится девчонке семьи Юй. Директор Юань, вы меня переоцениваете. Я специализируюсь только на приготовлении тушеной пищи. Как я могу сравниться с шеф-поваром Ван, который готовит уже более 10 лет?» У Юй Сиакао сложилось благоприятное впечатление об этом гурмане, который был готов бороться за еду. Поэтому, когда она разговаривала с ним, она не могла не улыбнуться. Юань Синянь кивнул с улыбкой на лице и сказал: «Ты не нетерпелива, не высокомерна. У тебя есть потенциал, чтобы стать опытным шеф-поваром. Если ты станешь шеф-поваром в ресторане Чжэньсю, я буду приходить каждый день на каждый прием пищи. Дедушка, а твоей зарплаты хватит на то, чтобы каждый раз обедать в ресторане?» Юань Юньси издевался со стороны. «Если моего жалования будет недостаточно, разве твой отец нам не поможет? Разве не естественно для сына быть сыновним по отношению к отцу? Он нынешний премьер-министр. Я не верю, что он не сможет оплатить мои расходы». Юань Синянь сердито посмотрел на него и фыркнул. Обернувшись, он увидел сушеную соленую утку в руке Сиакао, когда она хихикнула. Его глаза внезапно заблестели, когда он спросил: «Девочка, что ты держишь в руке?» «Это высушенная на воздухе утка. Остатки мяса в эту эпоху, такие как курица, утка и рыба, все были высушены на воздухе. Процесс сушки на воздухе был несколько похож на метод, используемый для сушки соленой утки. Один фамилия госпожи Сюн, Сюн, означает медведь. Глава 134, великий гурман. Это соленая утка, новое блюдо, которое я придумала. Вы можете съесть ее после того, как она пропарится в котле, и я вылью немного тушеного соуса сверху. Главной целью визита Юйсяка было продвижение соленой утки, поэтому она, естественно, не упустила такой возможности. Соленая утка, Сякао, ты придумала новый рецепт? Чжоу Цзысу, выглядевший усталым, вошел с улицы, за ним следовал сын окружного судьи. Юй Сякао улыбнулась и поприветствовала его. Третий молодой господин, куда ты пошел так рано утром? Чжоу Цзысу ответил. А когда же еще? Конечно, я только что вернулся со стройки на пристани. Это критическая точка для строительства нашего завода. Я лично наблюдал за этим местом в последние несколько дней. Спасибо за твой тяжелый труд. Юй Сякао испытывала определенное уважение к молодому человеку, который в прошлой жизни был бы учеником средней школы. Драконы рождали драконов, а феникс фениксов один. Сын мыши был способен рыть ямы, в то время как сын имперского купца был бы трудоголиком, когда занимался бизнесом. Чжоу Цзысу ухмыльнулся от уха до уха на своем слегка детском лице. Если бы наш завод можно было закончить раньше, вся тяжелая работа стоила бы того. Ты знаешь, Сякао, только за устричный соус мы получили более 200 заказов. Производство устричного соуса еще даже не началось, но мы уже получили заказы на 5000 банок. Многие заказы поступали из известных ресторанов Юга. Молодой босс Чжоу, ваш бизнес действительно процветает. Интересно, есть ли возможность у этого старика помочь ресторану Чжинсю попробовать соленую утку, которую принесла маленькая девочка Юй? Юань Синянь, уставившийся на половину порции соленой утки, увидел, что они болтают о делах, и несколько нетерпеливо спросил. Юань Юньси закрыл лицо руками, не было никого, кроме его деда, кто бы так праведно выпрашивал еду. В этот момент он отчаянно желал не знать этого старика, которому не было стыдно. Чжоу Цзысу считался лучшим другом Юань Юньси, поэтому он также довольно ясно понимал темперамент дедушки Юаня. Дедушка Юань, даже если вас не будет рядом, этот мальчик пригласит вас, влиятельного лидера мира гурманов, прийти и дать нам несколько советов. В будущем нам обязательно нужно будет пройти ваш тест, прежде чем ресторан Чжинсю представит новое блюдо. Юань Синянь остался доволен словами третьего молодого господина. Он непринужденно сел за стол в главном обеденном зале. Он погладил бороду, прищурил глаза и сказал: «Девочка, ты не собираешься поторопиться и подать соленую утку?» Чжоу Цзысу посмотрел на небо и заметил, что еще не совсем полдень. Они только что позавтракали, значит, теперь действительно собираются обедать. Он мог понять нетерпение дедушки Юаня, так как ему тоже не терпелось попробовать соленую утку. Но они все еще должны были позволить хозяину сделать некоторые приготовления, верно? Дедушка Юань, как я могу позволить вам сидеть в главном зале? У меня есть отдельная комната в резерве. Пожалуйста, пойдемте со мной. Разве вы не сказали, что отдельные номера должны быть забронированы заранее? Что это значит? Менеджер Чжоу, ты смотришь свысока на этого старика? Без своего статуса известного ученого Юань Синянь был просто прожорливым, упрямым стариком. Главный менеджер льстиво улыбнулся и сказал: «Директор Юань, это отдельная комната места, зарезервированная для нашего босса, чтобы отдохнуть. Она не используется для бронирования мест». «Бронирование мест для гостей? Могут ли эти чужаки сравниться с этим стариком? Наш Юньси вырос в тех же брюках, что и твой молодой хозяин. Я дедушка Юньси, так что я, естественно, также дедушка вашего босса. Как я могу считаться аутсайдером?» Юань Синянь кипел от ярости. Третий молодой мастер Чжоу быстро сделал вид, что ругается. «Правильно, будьте более осторожны в будущем. Дедушка Юань не посторонний, не позволяйте этому повториться. Дедушка». Юань Юньси увидел, что дедушка хочет что-то сказать, поэтому поспешно подал ему знак хмурым взглядом. Юань Синянь сердито посмотрел на внука и направился на второй этаж. Этот старик с возрастом становится все более и более ребячливым. Увидев, что старик быстро и энергично уходит, молодой мастер Ву улыбнулся и несколько печально воскликнул: «Юань Юньси, с другой стороны», извинился перед третьим молодым мастером Чжоу. «Старик прав. Какие у нас отношения друг с другом? Не нужно быть вежливым, как незнакомцы. Давайте все вместе попробуем новое блюдо Сякао. Сначала я отведу Сякао на заднюю кухню, а потом выпью с вами пару стаканчиков». Третий молодой мастер Чжоу похлопал его по плечу и небрежно сказал. Губы Юй Сякао дрогнули. «Почему группа маленьких сопляков пьет вино? Они действительно считают себя большими боссами, тем не менее, она просто критиковала их в своем сердце и не была настолько глупа, чтобы сказать это вслух. «Третий молодой господин, вы должны пойти развлечь своих гостей, я сама могу пойти на кухню». Кухня была тем местом, где Сиакая бывала больше всего в ресторане Чжинсю. Не будет преувеличением сказать, что она могла найти дорогу даже с закрытыми глазами. Однако третий молодой мастер Чжоу улыбнулся и сказал: «Ничего страшного, мы все близкие братья. Менеджер, подайте им хороший чай». Третий молодой мастер Чжоу привел Юй Сиакая на тайную кухню в заднем дворе. Кроме шеф-повара Вана и его доверенных учеников, никто не мог войти в эту кухню. Другими словами, это было самое секретное место в ресторане Чжинсю. Увидев, что Сиакая все еще держит в руках двух уток, Чжоу Цзысу понял, что она намерена обучить методу приготовления соленой утки, поэтому он привел ее сюда. Когда шеф-повар Ван увидел входящую Сиакая, он вел себя так интимно, но почтительно, как будто увидел своего учителя. Его непосредственный ученик тоже посмотрел на Сиакая сияющими глазами. Он глубоко вздохнул. Это правда, что не следует судить о человеке по его внешности. Маленькая девочка из рыбацкой семьи, которой было меньше 10 лет, была создательницей знаменитых блюд, которые содержали половину ресторана Чжинсю. Если бы он не видел этого собственными глазами, то ни за что бы не поверил. «Ая, ты только посмотри на себя. Ничего страшного, если ты просто придешь, зачем же приносить подарки?» Шеф-повар Ван взял у Сиакая уток и пошутил: «Эй, дополнительное блюдо к обеду вашего босса. Если ему понравится, то об остальном мы поговорим позже». Юй Сиакая сунула половину порции соленой утки в руки шеф-повара Вана. Шеф-повар Ван наморщил брови, глядя на соленую утку в своих руках, и подумал: «Это не просто обычная сушеная на воздухе маринованная утка, не так ли? Как могут продукты мисс Юй не быть изысканным блюдом? В этом должно быть что-то особенное. Зачем ждать до полудня? Этот толстяк не может больше ждать. Фенер, иди отпарируй его. Мисс Юй, есть еще что-нибудь, что нам нужно сделать?» Шеф-повар Ван скромно посоветовался. Юй Сиакая покачала головой и сказала: «Не выливай бульон, полученный при приготовлении утки, на пару. Вместе это вкуснее. Да, кстати, там только половина утки. Директор Юань из Академии Жун Сюань все еще ждет, чтобы попробовать это блюдо». Юй Сиакая пришлось напомнить главному повару Вану, чтобы тот не оставил себе всю соленую утку. Если бы это случилось, разве этот старик, директор Юань, не затаил бы на нее злобу? Старый сорванец, старый сорванец. Когда люди стареют, их нужно уговаривать. Утка изначально была приготовлена в рассоле, так что она была готова в течение 30 минут. Если бы кто-то случайно вошел в эту комнату в этот момент, он определенно увидел бы странную сцену. Это было не время еды, но группа людей сидела вокруг стола и жадно смотрела на единственное блюдо на столе – соленую утку. Они были похожи на стаю волков, окруживших бедного кролика. Этот старик собирается нырнуть. В конце концов, у пожилых людей кожа толще. Юань Синянь первым взял палочки для еды, схватил кусок белоснежного утиного мяса и медленно разжевал его во рту. С чуть прищуренными глазами он жевал очень медленно, и даже борода его, казалось, была наклонена вверх. Утка толстая, а мясо белое, нежное и плотное. Хрустящая корочка и аромат блюда приводит к бесконечному послевкусию. Долгое время спустя, под всеобщими выжидательными взглядами, Юань Синянь постепенно открыл глаза и слегка пошевелил губами, как будто наслаждаясь восхитительным вкусом соленой утки. Пока Юань Синянь оценивал блюдо, шеф-повар Ван уже запихнул в рот кусок утиного мяса. Попробовав его, он также дал высокую оценку. У нее хрустящая корочка, хрустящие кости и нежное мясо. С идеальным количеством солености она жирная, но в меру, и постная, но не сухая. Хотя трое младших, включая Юань Юньси, не делали изысканных замечаний, они выразили свою признательность за соленую утку практическими действиями.